Лечение морковным соком. Калейдоскоп морковного сока. Морковный сок, сохранивший значительную часть витаминов и других полезных веществ, обладает высокими питательными и лечебными свойствами. Он особенно полезен для детского питания. Специалисты считают, что консервированный морковный сок, выпускаемый пищевыми предприятиями, не менее полезен, чем свежевыжатый. Этот лечебный сок, как источник витамина А, диетологи и натуропаты назначают больным людям при инфаркте миокарда. Корнеплоды моркови и сок из них оказывают легкое слабительное действие, поэтому их можно употреблять при геморрое и запорах. При таких заболеваниях рекомендуется пить натощак по 150-200 мл свежеприготовленного сока и с мякотью. Маленьким детям рекомендуется давать по одной столовой ложке этого сока утром и вечером. Альтернативная медицина при кашле и охриплости голоса используют морковный сок, смешанный с медом, а при стоматитах она советует полоскать этим соком рот. Иногда в альтернативной медицине сок моркови применяют как мочегонное средство. Для выведения камней из желчевыводящих путей рекомендуют в течение нескольких месяцев пить морковный сок по одной столовой ложке 3-4 раза в день. Сок моркови назначают при заболевании желудочно-кишечного тракта, печени и желчевыводящих путей. Используют его в косметологии для улучшения внешнего вида, а также для лечения кожных заболеваний. Морковь обязательно должна присутствовать в питании наших детей и людей пожилого возраста. Морковный сок можно и нужно давать грудным детям уже в первые месяцы их жизни, начиная с нескольких капель. Сок моркови, смешанный с натуральным медом, хорошо помогает от бронхита и кашля. Морковный сок, выпитый натощак, хорошее средство от запоров и противоглистов, аскорид и остриц. Регулярное употребление по одному стакану, 200 грамм сока моркови, 3 раза в день, повышает общий тонус, снимает состояние усталости у работающих с большими физическими и психическими нагрузками. Его рекомендуют детям, склонным к простудным и кожным заболеваниям. Морковный сок усиливает функцию половых желез. Он придает коже свежий вид. Наши половые железы нуждаются в органических веществах, которые содержатся в сыром морковном соке. Вот почему бесплодие иногда излечивается при употреблении морковного сока. Смесь сока брюссельской капусты с морковным, салатным и соком стручковой фасоли дает такое сочетание питательных элементов, которое способствует усилению и восстановлению функций поджелудочной железы. Специалисты считают, что эти соки исключительно полезны при сахарном диабете. Известный отечественный ученый и клиницист Комаров установил, что сок из свежей моркови усиливает секреторную и кислотообразующую функцию желудка больше, чем специальные сильно действующие фармакологические препараты. Морковный сок применяется и при лечении голоданием. Когда пациент выходит из лечебного голодания, врачи назначают ему морковный сок в цельном или разведенном на воде в соотношении 1:1 виде. Сок моркови цельный или в виде коктейля, смеси с другими соками, улучшает аппетит, цвет лица и зрение, снижает утомление, укрепляет волосы и ногти, очищает кожу от гнойничковой сыпи, а также повышает сопротивляемость к простудным заболеваниям, ослабляет токсическое действие антибиотиков на организм, повышает лактацию, выделение молока у кормящих матерей, способствует снижению массы тела при ожирении. В отечественной диетологии морковный сок назначают взрослым пациентам по 50-100 мл 1-2 раза в день или через день за 15 минут до еды или натощак. Советуют пить его медленно, небольшими глотками. Специалисты считают, что основным свойством свежего морковного сока является способность очищать и приводить в нормальное состояние кишечник. Данное его свойство приводит впоследствии к оздоровлению всего желудочно-кишечного тракта и прилегающих к нему органов, очищению от шлаков суставов с одновременным укреплением костной системы организма. Симптомы загрязненности физического тела проявляются не сразу, но если постоянными спутниками вашей жизни становится безразличие и подавленность, если у вас быстро накапливается усталость, то это верный признак, что ваша кровь перенасыщена отработанными веществами. С утилизацией этих ненужных организму метаболитов может с успехом справляться целебный морковный сок. Сок моркови, свежевыжатый и выпитый в течение получаса после приготовления, не теряет существенно свои целебные качества. Морковный сок является отличным источником каротина, провитамина А и других полезных органических веществ. Правда, сок, приготовленный из моркови в домашних условиях, практически не имеет преимуществ перед мелко натертой свежей морковью, так как в ее отжимках остается много ценного каротина. Как я уже писал, отжимки, остающиеся после выжимания сока, лучше не выбрасывать. Их можно залить молоком, полчаса настоять, затем слить жидкую часть и употреблять в пищу. Специалисты консервной промышленности считают, что консервированный морковный сок, вырабатываемый в промышленных условиях, обладает лучшими свойствами, так как он содержит в себе мелко измельченную морковную массу и сахарный сироп. Свежим морковным соком в народной медицине издавна лечили печень, сердце, простудные заболевания. При этих болезнях его принимали по стакану в день. Морковный сок препятствует отложению кристаллов солей в суставных полостях, поэтому его рекомендуют пить при различных полиартритах и подагре. Полезен сок моркови при чешуйчатом лишае, аллергическом состоянии. Этот сок дают детям при поносах, мелких глистах типа остриц. Свежий морковный сок рекомендуется беременным женщинам в конце беременности для укрепления здоровья плода и кормящим матерям для повышения качества молока. Очень полезен морковный сок при слабом зрении, а также для укрепления иммунной системы. Он препятствует проникновению инфекций в организм человека, облегчает общее состояние и улучшает работу сердца при остром инфаркте миокарда. Рекомендуется пить сок моркови при гипотиреозе, пониженной функции щитовидной железы. Противопоказан морковный сок только при обострении язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки и воспаленной кишечной стенки. В некоторых источниках сообщается, что при пониженной функции щитовидной железы и заболеваниях печени лечение морковным соком малоэффективно, но никаких аргументов при этом не приводится.